Весленев был как нельзя более доволен таким исходом дела и тотчас же направился к Бодростиным с решимостью приютиться у них еще плотнее. Но он хотел превзойти себя в благородстве и усиливался славить Горданова и в струнах, и в органе, и в гласех, и в восклицаниях. Застав Глафиру Васильевну за ее утренним кофе, он сейчас же начал осуществлять свои намерения и заговорил о Горданове, хваля его ум, находчивость, таланты и даже честность. Бодростина насупила брови и возразила. Весленев спорил жарко и фразисто. В это время в будуар жены вошел Михаил Андреевич Бодростин. Разговор было на минуту прервался, но Весленев постарался возобновить его и отнесся к старику с вопросом о его мнении. «Я об этом человеке имел множество различных мнений», — отвечал Бодростин, играя своею золотою табакеркой. «Теперь не хочу высказать о нем никакого мнения». «Ну вот Глафира Васильевна отрицает в нем честность. Можно ли так жестоко?» «Что же, может быть, она о нем что-нибудь больше нас с вами знает», — сказал Бодростин. Глафира Васильевна не шевельнула волоском и продолжала сосать своими полными коралловыми губами смоченный сливками кусочек сахара, который держала между двумя пальцами по локоть обнаженной руки. «А я говорю то, — продолжал Михаил Андреевич, — что я только не желал бы дожить до того времени, когда женщины будут судьями». «Вы до этого и не доживете», — весело отвечала своим густым контральто Глафира. «Право. У женщины какой суд? Сделал раз человек что-нибудь нехорошее, и уже это ему никогда не позабудут. Или опять согреши, раз праведник, не помянутся все его правды. Горданов и праведники! Это оригинально!» — воскликнула Глафира Васильевна и, расхохотавшись, вышла в другую комнату. «А я столкнулся сейчас с Гордановым у губернатора», — продолжал Бодростин, не обращая внимания на выход жены. «И знаете, я не люблю руководиться чужими мнениями. Я и сам Горданова бронил и бронил жестоко. Но, как вы хотите, у этого человека еще очень много сердца. И ума. Он очень умен», — поддержал Весленев. «Об уме уж ни слова. Как он каналья третирует наших дворян, и особенно нашего вице-губернаторишку, это просто слушаешь и не наслушаешься. Заговорил он нам о своих намерениях насчет ремесленной школы, которую хочет устроить в своем именишке. Дельная мысль. Знаете, это человек, с которой не химеры до направления показывает. Да, он очень умен. Кроме того, говорю я о сердце. Мы с ним ведь старые знакомые, и между нами были кое-какие счетцы. Что же вы думаете? Ведь он в глаза мне не мог взглянуть. А когда губернатор рекомендовал ему обратиться ко мне как к предводителю и рассказать затруднение, которое он встретил в столкновениях с Подозеровым, так он не знал, как со мной заговорить. — И вы его великодушно ободрили? — спросила снова вошедшая Глафира Васильевна. — Да, представьте, ободрил, — продолжал Бодростин. — Подозеров честный, честный человек, но он в самом деле какой-то маньяк. Я его всегда уважал, но я ему всегда твердил: перестаньте вы, Бога ради, настраиваться этими газетными подуськиваниями. Что за болезненная мысль такая, что всех крестьян обижают? Вздор! А между тем, задавшись такими мыслями, в самом деле станешь видеть неведомо что. А вот оно так и вышло. Горданов хлопочет о школе для самих же крестьян, а тот противодействует. Потом агитатор этот ваш Форов является, и с ним поп Евангел, и возмущают крестьян. Ведь это же нетерпимо. Я сейчас заехал к Подозерову и говорю: мой милый друг, «Vous êtes entièrement hors de chemin». «И что же-с?» «Кончилось тем, что мы с ним совсем разошлись». «Вы разошлись с Подозеровым?» — воскликнул, не скрывая своей радости, Весленев. «Даже сожалею, что я с ним когда-нибудь сходился. Этот человек спокоен и скромен только по внешности. Бросьте искру, он и дымит, и пламенеет, готов на укоризны целому обществу. Зачем принимают того, зачем не так ласкают другого? Позвольте же, наконец, милостивый государь, всякому самому про себя знать, кого ему как принимать в своем доме. Все люди грешны, и я сам грешен, так и меня не будут принимать. Да это надо инквизицию после этого установить. Общество должно исправлять людей, а не отлучать их». «О, вы совершенно правы», — поддержал Весленев, натягивая на руку перчатку. «По крайней мере, я никого не отлучаю от общения с людьми и знаю, что человек не вечно коснеет в своих пороках, и для каждого настает своя минута исправиться». «Михаил Андреевич, вы божественно говорите!» — воскликнул Весленев и начал прощаться. Его немножко удерживали, но он сказал, что ему необходимо нужно, и улетел домой. Застал там Горданова с сестрой, которая была как-то смешана, и тут же рассказал новости об обращении Бодростина на сторону Павла Николаевича. Между тем Глафира Васильевна тотчас же по выходе Весленева спросила мужа: «И неужто это дойдет до того, что Горданов снова будет принят у нас в доме?» «Да, я полагаю», — отвечал Бодростин. «Он имеет во мне нужду, да и сам интересует меня своей предприимчивостью. Разве ты не хочешь, чтобы он был принят?» «Мне все равно». «О чем же и говорить? Мне тоже все равно», — произнес он и, взяв Глафиру за обнаженный локоть, добавил: «Я совершенно обеспечен. За моей женой столько ухаживателей, что они друг за другом смотрят лучше всяких аргусов». «Что же вы этим хотите сказать?» — спросила Глафира. Но Бодростин вместо ответа поцеловал несколько раз кряду ее руку и проговорил: «Какая у вас сегодня свежая и ароматная кожа! А впрочем, черт возьми!» — добавил он, взглянув на часы. «Je ai plusieurs visites à faire». С этим он повернулся и вышел, часто скрипя своими сияющими сапожками. «Ароматная кожа», — подумала Глафира, прислонясь устами к своей собственной руке. И пред ней вдруг пронеслась вся ее прошлая жизнь. В детстве ее любили и рядили, в юности выставляли как куколку. Горданов нуждался в ее красоте. Ею хотели орудовать как красавицей. Вышла замуж она через красоту. По своей вине пренебрежена как человек, но еще и теперь ценима в меру своей красоты. И между тем никто никогда не остановился на душе ее. Никто не полюбил ее за ее сердце. Не сказал ей, что он ей вверяется, что он ей верит и хочет слиться с нею не в одном узком объеме чувственной любви. Бодростина насупилась, и в больших глазах ее сверкнули досада и презрение. «Неужто же так будет вечно? Нет, еще одно последнее сказание, я начну новую летопись. Я хочу, и я буду любима». Между тем Горданов в ожидании дела с Бодростиной сделал для себя очень важное открытие в Ларисе. Он изучил и понял ее основательно, и результаты его изучения были яснее результатов долгих размышлений о ней Форовой, Сентяниной и Бодростиной. У Горданова Лариса выходила не умна, не глупа, но это была, по его точному выводу, прекрасная собака и ее тень. Вся суть ее характера заключалась в том, что все то, что ей принадлежит, ей не нужно. Горданов так решил и не ошибся. Теперь надо было действовать сообразно этому определению. Он ходил к Ларисе в дом, но, по-видимому, вовсе не для нее. Он говорил с нею мало, небрежно и неохотно. Он видел ее разрыв с Подозеровым, пред которым Горданов постоянно обнаруживал к Ларисе полнейшее невнимание и не уставал хвалить достоинства Андрея Ивановича. Это действовало прекрасно. Лариса едва преодолевала зевоту при имени Подозерова. Городская сплетня между тем утверждала, что Лариса не идет за Подозерова, что ему не везет, что он в отставке, а занята она Гордановым, но ей тоже не везет, потому что Горданов не удостоивает ее внимания, а занят, кажется, красивой купчихой Волдывановой, в доме которой Горданов действительно бывал недаром и не скрывал этого, умышленно пренебрегая общественным мнением. Горданову с его понятиями о Ларисе нужно было совсем не то, что думала Бодростина. Он не бил на то, чтобы поиграть Ларисой и бросить ее. Он, правда, смотрел на нее как на прекрасный и нужный ему комфорт, но вместе с тем хотел, чтобы эта прекрасная и красивая девушка принадлежала ему на самом нерушимом крепостном праве, против которого она никогда не смела бы и подумать возмутиться. Но что же могло ему дать такое право? Брак. Но брак не сдержит таких, как Лариса. Да и к тому же он не мог жениться на Ларисе. У него на плечах было большое дело с Бодростиной, которую нужно было сделать богатою вдовой и жениться на ней, чтобы самому быть богатым. Но Ларису надо было закрепить за собой, потому что она ему очень нравится и нужна для полного комфорта. С точки зрения дураков это вздор. Но с моей точки это не вздор, размышлял Горданов. Женщина, которая мне нравится, должна быть моею, потому что без этого мне не будет хорошо. Но мне нужна и одна, и другая. Я гонюсь за двумя зайцами, и по глупой пословице я должен не поймать ни одного. Но это вздор. И у Павла Николаевича созрел план, по которому он смело надеялся закрепить за собою Ларису еще крепче, чем Глафиру Васильевну, и был вполне уверен, что ни Бодростина и никто на свете этого плана не проникнут. Таким образом, у него предприятие нагромождалось на предприятие, и дух его кипел и волновался. Надо было помирить петербургские долги, упрочить здесь за собою репутацию человека крайне интересного и страшного, добыть большие деньги, живя со Света Бодростина и женившись на его вдове, и закабалить себе Ларису так, чтобы она была ему до гроба крепка, крепче всяких законных уз. Всего этого он надеялся достигнуть без риска и опасностей. На долги он выслал проценты и был уверен, что Кишенский и его расчетливая подруга не станут на него налегать ввиду заяснившейся для него возможности поправиться и расплатиться. Губернское общество он уже успел собою заинтересовать без малейшего труда и даже сам нередко дивовался своему успеху. Еще недавно ненавидевший его втайне Ропшин позвал его на именинный вечер, где был весь сок губернской молодежи, и Горданов, войдя, едва кивнул всем головой и тотчас же, отведя на два шага в сторону хозяина, сказал ему почти вслух: «Однако же, какая сволочь у вас, мой милый Ропшин!» Хозяин сконфузился, гости присмирели. Потом выходка эта с хохотом была разнесена по городу. Добыть большие деньги Горданов давно знал, каким образом. Дело это стояло за 40 тысячами, которые нужны были для расчета с долгами и начала миллионной операции. Надо было только освободить от мужа Бодростину и жениться на ней. Но из этих двух дел последнее, несомненно, устраивалось само собою, как только устроилось бы первое. Горданов в этом был уверен. Бодростина говорила правду, что у него была своя каторжная совесть. У него даже был свой каторжный пон-де-нёр, не позволивший ему сомневаться в существовании такой совести в Глафире Васильевне, женщине умной, которую он, как ему казалось, знал в совершенстве. Затем оставалось прикрепить к себе Ларису. Это дело было нелегкое. Жениться на Ларисе, повторим еще раз, Горданов не думал, а любовницей его она не могла быть по своему гордому характеру. Он очень просто и ясно предвидел с ее стороны такую логику. «Если он меня любит, пусть на мне женится. Если же не хочет жениться, значит, не любит». При том же около Ларисы стояли Синтянины, Форова, Подозеров. Все эти люди не могли благоприятствовать планам Горданова. Еще он мог, может быть, увлечь Ларису, но рисковать не удержать ее надолго в своей власти. Могла настать минута разочарования, а Горданов был дальнозорок. Он хотел, чтобы Лариса была неотдалима от него нигде, ни при каких обстоятельствах, не исключая даже тех, при которых закон освобождает жену от следования за мужем. Но понятно, что все эти сложные планы требовали времени, и Горданов, сделавшись снова вхож в дом Бодростиных, в удобную минуту сказал Глафире, что он не истратил одной минуты даром, но что при всем этом ему еще нужно много времени. «Не торопи меня», — говорил он ей. «Дай мне год времени, год не век, и я тебе зато ручаюсь, что к концу этого года ты будешь и свободна, и богата». «Но завещание написано! Оставь ты эти письмена!» Глафира Васильевна сама знала, что нужно время. Нужно оно было не для нее, а для Павла Николаевича, который хотел действовать осторожно и, раздув огонь, собрать жар чужими руками. На это и был здесь Весленев.